Марта Уэллс. Отказ всех систем. Один. Взломав свой модуль контроля, я мог бы стать серийным убийцей, но потом сообразил, что получил доступ ко всем развлекательным каналам со спутников компании. Больше 35 тысяч часов фильмов, сериалов, книг и музыки, и я поглотил почти все, так и не совершив ни одного убийства. В качестве бездушной машины для убийств я оказался совершенно негодным. Но я по-прежнему выполнял работу по новому контракту, надеясь, что доктор Волеску и доктор Бхарадвадж быстро завершат исследование, и мы вернемся в жилой модуль, где я наконец-то посмотрю 397-й эпизод сериала «Рассвет и гибель лунного заповедника». Признаю, я отвлекся. До сих пор работа по контракту была скучноватой, и я уже подумывал понизить приоритет оповещений системы безопасности, чтобы система жилмодуля не отметила в логах попытку доступа к музыке и развлекательным программам. В полевых условиях это сложнее, чем в жилмодуле. Зона для испытаний представляла собой пустынную полоску островного побережья с низкими плоскими холмами, покрытыми густой темно-зеленой травой, которая доходила мне до лодыжек. Флора и фауна не особо богатая, не считая стайки существ, похожих на птиц, и пузатых водоплавающих, насколько известно, безобидных. Берег усеивали большие оголенные кратеры. В одном из них Бхарадвадж и Волеску как раз и брали образцы. Планету окружало кольцо, и сейчас оно висело над горизонтом со стороны моря. Я таращился на небо, мысленно взламывая систему. И вдруг подножье кратера взорвалось. Я даже не потрудился посылать звуковой сигнал тревоги, лишь отправил доктору Мензах изображение со своей камеры и прыгнул в кратер. Скользя вниз по песчаному склону, я тут же услышал, как доктор Мензах орёт по каналу тревоги, отдавая указание поднять в воздух вертушку. Они работали в другой части острова, километрах в 10, так что все равно не добрались бы вовремя. Мой канал заполнился противоречивыми командами, но я не обращал на них внимания. Даже если бы я не хакнул свой модуль контроля, сигналы тревоги были в приоритете. И в них царила полная сумятица. Система жилмодуля требовала информацию и пыталась послать мне данные, в которых я не нуждался, а Мензах отправляла мне телеметрию с вертушки. Это мне тоже было без надобности, но все-таки ее проще игнорировать, чем постоянно требующую ответа в систему. И в разгар этой неразберихи я очутился на дне кратера. В обеих руках у меня встроены небольшие излучатели, но я потянулся к большой реактивной установке на спине. У враждебного существа, вырвавшегося из-под земли, была огромная пасть, и мне требовалось большое оружие. Я выдернул из этой пасти доктора Бхарадвадж и сунулся туда сам, разрядив оружие прямо в глотку и чуть выше, туда, где, как я рассчитывал, находится мозг. Не уверен, что все случилось именно в таком порядке. Нужно просмотреть записи с моей камеры. Но Бхарадвадж была у меня, а не у этого существа, и оно скрылось в туннеле. Она была без сознания, скафандр промок и весь пропитался ее кровью от ран на правой ноге и боку. Я прицепил оружие обратно и поднял ее обеими руками. Сам я потерял броню на левой руке и довольно много живой ткани под броней, но неорганические части по-прежнему работали. Из модуля контроля последовал новый залп приказов, и я отмёл их, не потрудившись даже декодировать. У Бхарадвадж нет неорганических частей, и починить ее не так просто, как меня, а потому она сейчас приоритетная задача, и меня больше интересовали сообщения медсистемы по аварийному каналу. Но первым делом следует вынести ее из кратера. Все это время Волеску сидел на развороченных камнях, съежившись и обделавшись от страха. Не могу сказать, что я ему не сочувствовал. Я был в куда лучшем положении, но все равно получал мало удовольствия. «Доктор Валеску», — сказал я, — «следуйте за мной». Он не ответил. Медсистема порекомендовала сделать ему укол транков и все такое, но одной рукой я прижимал скафандр доктора Бхарадвадж, чтобы предотвратить кровотечение, а другой поддерживал ее голову, а у меня почему-то всего две руки. Я велел шлему убрать заслонку, чтобы Валеску увидел человеческое лицо. Я совершал большую ошибку в случае, если тварь вдруг вернется и снова меня укусит, потому что не смог бы обойтись без органических частей головы. Я придал голосу уверенности и теплоты и сказал: «Доктор Валеску, все будет хорошо, но вы должны встать и помочь мне вынести ее отсюда». Это подействовало. Он кое-как поднялся на ноги и заковылял ко мне, не переставая дрожать. Я повернулся к нему неповрежденной стороной. «Хватайтесь за мою руку», — сказал я. «Держитесь». Он сумел-таки обхватить изгиб моего локтя, и я потащил его наверх, придерживая Бхарадвадж у груди. Ее дыхание было резким и отчаянным, а скафандр не выдавал никаких данных вообще. Мой был разорван на груди, так что я поднял температуру тела в надежде, что это поможет. Теперь каналы связи притихли. Воспользовавшись полномочиями руководителя, Мензах приглушила все, кроме каналов медсистемы и вертушки. А с вертушки я слышал, как остальные яростно шикают, пытаясь заткнуть друг другу рты. Сохранять равновесие на кромке кратера было трудно из-за мягкого песка и галечной осыпи. Но мои ноги не получили повреждений, и я встал там вместе с двумя по-прежнему живыми людьми. Валеску чуть не рухнул, и я оттянул его на несколько метров от края. Просто на всякий случай. А вдруг это нечто внизу сумеет дотянуться и сюда? Мне не хотелось отпускать Бхарадвадж. Я не был уверен, что сумею снова ее подхватить, потому как в брюшной полости у меня явно имелись серьезные повреждения. Я немного отмотал запись своей камеры назад и увидел, как в меня впился зуб, а может и жгутик. Жгутик? Или это называется по-другому? Киллерботов не снабжают приличными образовательными модулями. Нас готовят только убивать, да и то собирают из дешевого хлама. Я как раз пытался навести справки в языковом центре жилмодуля, как неподалеку приземлилась вертушка. Когда она села на траву, я снова закрыл щиток шлема, сделав его непрозрачным. У нас две стандартных вертушки. Большая для эвакуации и малая, чтобы добираться до зон испытаний. В них по три отсека. Большой посередине, для людей. Два поменьше по бокам, для груза, припасов и меня. За панелью управления сидела Мензах. Я подошел к ним медленнее обычного, потому что не хотел потерять Валеску. Опустился трап, и тут же выпрыгнули Пин Ли и Арада, и я включил голосовую связь. «Доктор Мензах, я не могу отпустить ее скафандр». Она не сразу поняла, о чем я, а потом поспешно ответила: «Ладно, поднимай ее в кабину экипажа». Киллерботу не позволяется летать вместе с людьми. Мне нужно было получить вербальное разрешение войти. Взломанный модуль контроля все равно меня не остановил бы, но не стоит никому показывать, что я свободен, в особенности людям, с которыми у меня контракт. А то еще чего доброго, уничтожат мои органические компоненты, а остальное разберут на запчасти. Я внес Бхарадвадж по трапу в кабину, где возились Оверс и Ратти, отстегивая сиденье, чтобы освободить место. Они сняли шлемы и откинули капюшоны, и потому я увидел, с каким ужасом они уставились на то, что осталось от моего корпуса, виднеющегося из-под разодранного скафандра. Хорошо, что я закрыл шлем. Вот почему и я предпочитаю летать в грузовом отсеке. Люди и дополненные люди рядом с киллерботами смотрятся такими неуклюжими. По крайней мере, на взгляд киллербота. С Бхарадвадж на коленях я сел на пол, а Пин Ли и Арада втащили Валеску. Мы бросили внизу два ящика с полевым оборудованием и пару инструментов. Они валялись на траве, в том месте, где работали Бхарадвадж и Валеску, прежде чем спустились в кратер за образцами. Я помог бы их забрать, но медсистема, мониторящая состояние Бхарадвадж через остатки ее скафандра, ясно сообщила, что отпускать доктора не стоит. Правда, никто об этом оборудовании и не упомянул. Наверное, вполне очевидное решение — в случае аварийной эвакуации оставить оборудование, которое легко заменить. Но у меня бывали и такие контракты, где говорилось, что нужно бросить раненого человека и спасать оборудование. Однако сейчас вскочил доктор Ратти и выкрикнул. «Я заберу ящики!» «Нет!» — завопил я, хотя и не стоило. Предполагается, что я должен обращаться к клиентам почтительно, даже если они вот-вот убьются по собственной неосторожности. Сеть могла бы наказать меня через модуль контроля, если бы я его не взломал. К счастью, все остальные люди тоже завопили «нет», а Пин Ли добавила «Твою ж мать, Ратти!» «Ой, времени ж нет, простите!» — отозвался он и шлепнул по кодовому замку на люке. Так что мы не потеряли трап, когда прямо из-под земли вырвалось враждебное существо с полной пастью зубов или жгутиков, или чем там оно жует. На камерах вертушки появилось огромное изображение, и сеть тут же направила его на персональные каналы. Люди закричали. Мензах подняла вертушку в воздух так быстро и резко, что я чуть не навернулся. Все, кто не был на полу, тут же там оказались. В последовавшей тишине все с облегчением выдохнули, а потом Пин Ли сказала. «Ратти, если бы тебя прикончили...» «Ты страшно бы на меня разозлился, я знаю». Ратти сполз по стене и вяло махнул рукой. «Это приказ, Ратти». «Не дай себя прикончить», — отозвалась Мензах с кресла пилота. Ее голос звучал спокойно, но медсистема показывала, как бешено колотится ее сердце. Арада приволокла аптечку, чтобы остановить кровотечение у Бхарадвадж. Я изо всех сил старался быть полезным. Зажимал раны, когда мне велели, согревал ее своим остывающим телом и не поднимал голову, чтобы не видеть, как они на меня таращатся. Надежность системы 60% и снижается. Наш жилмодуль — стандартная модель. 7 соединенных между собой куполов, установленных на плоской равнине над узкой речной долиной. По бокам генератор и система рециркуляции. У нас есть системы жизнеобеспечения, но нет шлюзов, потому что атмосфера планеты пригодна для дыхания, хотя и не подходит для длительного пребывания людей вне системы. Не знаю почему, но по контракту я не обязан об этом беспокоиться. Мы выбрали это место, потому что оно прямо в центре исследуемой зоны, и хотя на равнине есть деревья высотой 15 метров, они очень тонкие и с жидкой кроной, так что никто не приблизится к нам, используя их как прикрытие. Конечно, мы не принимали во внимание, что кто-нибудь может появиться из-под земли. Двери в жилмодуле были укрепленными, но как только вертушка села, система сообщила, что главная дверь уже открыта. Доктор Гуратин вывез каталку с подъемником. Оверса Арадия удалось стабилизировать состояние Бхарадвадж, я положил ее на каталку и последовал за остальными в жилмодуль. Люди направились в медотсек, а я остановился и отдал команду вертушке закрыться, а потом запер и внешнюю дверь жилмодуля. По каналу безопасности я отдал приказ дронам расширить периметр, чтобы раньше получить предупреждение, если появится что-то крупное. А еще я установил несколько сейсмических сенсоров, чтобы посылали сообщения об аномалиях, если вдруг это нечто решит прорыть туннель. Позаботившись о безопасности жилмодуля, я вернулся в так называемую дежурку, где хранились оружие, боеприпасы, датчики охраны периметра, дроны и все прочее, необходимое для обороны, включая меня. Я снял остатки брони и по совету медсистемы побрызгал поврежденный бок заживляющим герметиком. У меня не было кровотечения, потому что мои артерии и вены автоматически запечатываются. Но зрелище все равно не из приятных. Да и больно, хотя заживляющий герметик немного притупил это ощущение. Я установил в сети жилмодуля 8-часовой запрет на выход наружу без моего сопровождения, а потом переключился в режим ожидания. Проверил сеть и не увидел там возражений. Я замерзал, потому что система контроля температуры сдохла где-то по пути сюда, а защитная оболочка под бронёй разорвалась в клочья. У меня была запасная, но натягивать её прямо сейчас будет непрактично, да и непросто. Была ещё неношенная форма, но и её мне надевать не хотелось. Форму я не носил, поскольку не патрулировал жилмодуль внутри. А меня об этом не просили, потому что клиентов всего 8 и все друзья, а значит, это была бы пустая трата ресурсов, то есть меня. Я покопался одной рукой в ящике и нашёл запасную аптечку для человека, которой мне дозволялось воспользоваться в случае необходимости. Открыл её, достал термоодеяло, закутался и влез на пластиковую койку в своём боксе. Моргнул белый свет, и дверь заблокировалась. Здесь было не намного теплее, но хотя бы уютнее. Я подсоединился к ремонтным и зарядным кабелям, прислонился к стене и поёжился. Медсистема любезно сообщила, ничуть меня не удивив, что надёжность моей системы уже 58% и снижается. За 8 часов я наверняка восстановлюсь и, скорее всего, наращу основную часть повреждённых органических компонентов. Но на 58% я вряд ли сумею в это же время заниматься анализом. Поэтому я велел сети разбудить меня, если какая-нибудь тварь попытается сожрать жилмодуль, и начал перебирать загруженные из развлекательного канала файлы. Из-за боли я вряд ли мог уделить внимание сюжету, но приятные звуки скрасят одиночество. И тут кто-то постучался в дверь бокса. Я уставился на неё и тут же перепутал тщательно отсортированные загрузки. «Войдите», — отозвался я, как дурак. Доктор Мензах открыла дверь и уставилась на меня. «Мне плохо удаётся угадывать возраст людей, даже после стольких просмотренных фильмов. Люди на экране обычно мало похожи на людей в реальной жизни, по крайней мере, в хороших сериалах. У неё была тёмно-коричневая кожа, а волосы чуть светлее, очень короткие. И, думаю, она не очень молода, иначе не стала бы руководителем». «Всё хорошо?» — спросила она. «Я видела сообщение о твоём состоянии». «Да». Тут я понял, что мне вообще не следовало отвечать. Надо было притвориться, будто я в режиме сна. Я подтянул одеяло к груди в надежде, что она не заметит отсутствующие части. Без брони, которая стягивала всё вместе, тело выглядело гораздо хуже. «Всё отлично». «Да, с настоящими людьми мне сложно. Дело не только в паранойе из-за взломанного модуля контроля и даже не в людях. Я ведь внушающий ужас киллер-бот, и они это знают. Их это нервирует, а меня выбивает из колеи ещё сильнее». К тому же я не в броне, потому что ранен, и какая-нибудь из моих органических частей может в любую минуту вывалиться и шлёпнуться на пол, а на такое никто смотреть не захочет. «Отлично», — нахмурилась она. «Судя по отчёту, ты потерял 20% массы тела». «Отрастёт», — сказал я. «Знаю, для человека я похож на умирающего». Для человека мои ранения равносильны потере конечности, а то и двух, и вдобавок почти всей крови. «Я знаю. И тем не менее». Она довольно долго меня рассматривала, так что я переключил канал на столовую, где вокруг стола сидели здоровые члены группы и разговаривали. Они обсуждали вероятность существования другой подземной фауны и сетовали на то, что не запаслись транквилизаторами. Всё вроде в порядке вещей. «Ты хорошо справился с доктором Валеску», — продолжила она. «Вряд ли остальные поняли, но это произвело на них впечатление». «Такова процедура оказания первой медпомощи. Нужно успокоить жертву». Я плотнее запахнул одеяло, чтобы она не увидела ничего кошмарного. Похоже, что-то внутри подтекает. «Да, но медсистема отдала приоритет Бхарадвадж и не проверила жизненные показатели Волеску. Сеть не приняла во внимание его шок и посчитала, что он выберется самостоятельно». Судя по изображению, остальные в это время просматривали записи с камеры Волеску. Они говорили что-то вроде «Кто бы мог подумать, что у этой штуковины есть лицо?» С самого прибытия я был в броне и не открывал шлем в их присутствии. Особых причин к тому не было. Они увидели бы только мою голову, а она ничем не отличается от человеческой. Но я не хотел, чтобы они со мной говорили, и уж точно не хотел говорить с ними. На задание это бы отвлекло меня, а во время отдыха я просто не хотел с ними разговаривать. Мензах видела меня, подписывая арендный контракт, но почти не смотрела в мою сторону, а я не смотрел на нее все по той же причине. Киллербот плюс человек равно неловкость. Постоянное ношение брони избавит от ненужного взаимодействия. В мою задачу входит не обращать внимания на системные сообщения, когда они ошибочны, сказал я. Потому вы и используете конструктов, автостражей с органическими компонентами. Но вы и так это знаете. Прежде чем одобрить мою доставку, она раз 10 пыталась возразить. Никак не хотела меня принимать. Я не держу на нее зла. Я и сам бы себя не захотел. Серьезно, даже не знаю, почему я не сказал «пожалуйста, покиньте бокс», чтобы я мог спокойно протекать тут в одиночестве. «Ладно», — сказала она, а потом смотрела на меня 2,4 секунды. Объективно. Хотя по субъективным ощущениям это длилось 20 мучительных минут. «Увидимся через 8 часов. Если до этого тебе что-нибудь понадобится, пришли мне оповещение». Она вышла, и дверь за ней закрылась. Мне стало интересно, что именно их так поразило, и потому я вызвал запись инцидента. Ну и ну. Я не переставал говорить с Валеску все время, пока мы поднимались по склону кратера. Меня самого больше волновали траектория вертушки и кровотечение Бхарадвадж, а еще тварь, которая могла вылезти из кратера и предпринять вторую попытку. И я не особо прислушивался к собственным словам. Я спросил, есть ли у него дети. Поразительно. Похоже, я смотрю слишком много сериалов. Дети у него были. Полигамная семья из 4 взрослых и 7 детей. Все дети остались дома. Я был слишком возбужден для отдыха и решил извлечь из этого хоть какую-то пользу, просмотрев другие записи. И обнаружил нечто странное. Жилмодуль послал команду «Отмена» по каналу моего модуля контроля, который уже меня не контролировал. Наверное, какой-то сбой. Но это все равно ничего не значит, потому что когда приоритет у медсистемы... Надежность системы 39%. Запускаю режим сна для срочного ремонта.